Матерь Агни-йоги. Близость к иерархии света пусть не будет причиной того, чтобы осуждать далекость или недостаточное понимание учения теми, кто принимает его. Им просто нужно посвятить, если обращаются за светом или просят помочь. Осуждая, они все же тянутся к тебе, ибо чувствуют печать благословения иерархии. А осуждать тебя будут и друзья, и враги. И встречать это приходится тоже в полном равновесии. О справедливости говорить не станем, ибо по отношению к несущим свет людям редко она проявляется. Но не будем и горевать. Отношение учителя знаешь, а это важнее всего. Никто из осудителей не подошел к нам так близко, как ты. Отсюда и осуждение. Чувствуют, тянутся и все же злословят.